прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучью по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькое, беспрестанно вертевшееся и нюхавшее все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Ярославский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый, длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак Свербыгус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. А Чуб уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом. Так, и кум еще не был у дьяка в новой хате. Хоть не я. Там теперь будет добрая попойка. Но! Как бы только нам не опоздать. Я... Что за дьявол? Смотри, смотри по нас. А что, Чуб? Как что? Месяца нет. Что за пропасть, а? В самом деле нет месяца. Нарочно. Сидевший в хате глядел в окно. Ночь чудо, светло. Снег блещет при месяце. Да. Все было видно, да, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выходит. Так мы-то, так останемся дома. Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор.